добродушной усмешкой стал лепить к ней разные вспомогательные анатомические агрегаты, имеющие одну задачу – не дать мужикам отвлечься мыслью от основного ее органа. Хорошо получилось. Удалось. Не знаю уж, прям или крив, но ваша женская привлекательность, Надежда Тимофеевна, сделала вас участницей очень серьезных и ужасно скверных дел, для вас весьма опасных. Она вскочила, уперла руки в плавно обтекаемые боки. «Что это ты меня пугаешь, а?» крикнула с вызовом. «Мне бояться нечего. Ничего беззаконного не делаю. А моя женская жизнь не твоего ума дело. Да не суй ты нос туда, куда нормальные мужики свои причиндалы суют!» Я пожал плечами. «А я бы и не совал, кабы ваши нормальные мужики, Надежда Тимофеевна, людей не убивали, а вы бы им не помогали». «Я!» — задохнулась от гнева девушка-тойоточка. «Я просто тащусь от вас!» Лебединая грудь Улочкиной вздымалась от возмущения. Я с интересом рассматривал ее лицо, круглое, нежное, как большущая женская титька с раскосыми блудливыми глазами и тугим курносым соском посередине. Мне было до слез жалко, что запаздывает Юрка Любчик, настоящий эксперт, пониматель и потребитель этих красот. Он бы сейчас наверняка, подцокав языком, восхищенно промолвил: «Буфера, как воздушные шары». Миле, по-видимому, показалось, что я чересчур внимательно рассматриваю подозреваемую, потому что она сказала скрипуче резко: «Ну, хватит, уважаемая. Перестаньте тут размахивать своими грудными железами. Оденьтесь нормально и отвечайте на наши вопросы». Тойоточка усмехнулась и взглянула на Милу с тем безграничным презрением и снисходительной жалостью, с какой проститутки смотрят на приличных, обыденно-бытовых женщин, которых мы привычно называем порядочными. О, как много было во взгляде этой бессмысленной тёлки! Тоже мне капитан милиции, сука ментовская, псица! Не в прикольном прикиде, без модной стрижки, не в боевом раскрасе лица, а в дешевых босоножках, с бледной усталой кожей, не знающей курортного солнца, с нищенской зарплатой, равной моему двухчасовому заработку. Ну и пускай говорит, что у меня работа противная. Положим, раз на раз не приходится, и даже если и кайф не словишь, то все равно не шпалы грузить. Тащите дальше свою лямку, дуры стаиросовые, тоже мне порядочные. Ваши же кобели, которых вы за бесплатно обстирываете, моете, кормите и ублажаете, они же первые мечтают ко мне в койку хоть на разик занырнуть. Только твоим мужикам мои прелести не по карману. Ты непорядочна, а я не для них мечтаю сон. Вот вы и ласкайте их по безналичному расчету, росомахи ссаные. Я читал на ее симпатичные круглые хряшки, как на дисплее. Но произнести это вслух она побоялась и направилась надевать халат. А я с удовольствием смотрел ей вслед, на ее трусы-веревочку, доброжелательно откровенно демонстрирующие миру два загорелых совершенной формы мозговых полушария, которые безвкусные грубияны вроде кита моржового склонны называть задницей. Фу, ничего святого. Ей-богу, не знаю, можно ли было считать пеньюар Улочкиной, в которой она послушно облачилась нормальной одеждой, в соответствии с указанием Милы. По-моему, девица Улочкина по прозвищу Тойоточка просто издевалась над ней.